Глава 13. Пожав плечами, потопал к ближайшему от меня зданию. Оно ничем не отличалось от виденных мной ранее. Архитектура знакомая. Правда, внутрь решил не входить. Сейчас я желал отдохнуть, раз уж Мстислав так великодушно предоставил мне такую возможность. Присев на холодный асфальт, я прислонился спиной к фасаду. Все это время мой противник следил, стоя на месте. Его стратегия весьма грамотна. Только вот он ошибается, если считает, что я так быстро ослабну от потери крови. Да, слабость уже ощущается. Боль заставляет злиться на администратора, что он отобрал мои артефакты. Только вот люди так просто не умирают от царапин. Если меня не тревожить, раны перестанут кровоточить, а силы частично вернутся. Ошибка парня в том, что он сделал выводы, основываясь на моем внешнем виде. Я сейчас похож на отбивную, залитую кровью. Не помню точно, но есть в какой-то религии особый ритуал, где люди занимаются самобичеванием. В этот день посторонний может подумать, что произошла какая-то катастрофа. Улицы полны людьми, их тела все в ранах и залиты собственной кровью. Жуткое зрелище и непонятное многим. Вот и я на данный момент походил на одного из таких верующих. Причем казался фанатиком или же особо преисполненным рвением показать свою веру. Хреново словом выглядел. К счастью, это лишь на первый взгляд. На самом деле мое тело еще боеспособно. И отпор дать смогу. Правда, тогда раны откроются с новой силой, и мне будет не до смеха. Не знаю, как долго я отдыхал, но заоравшая дурным голосом чуйка заставила меня открыть глаза, которые я не был намерен закрывать. Веки слеплись сами собой, стоило только чуть расслабиться. Мстислав находился уже буквально в полуметре от меня, с намерением ударить обеими ножами. Уходить от атаки было поздно, и по сути нереально. Думать, как поступить, тоже, поэтому стал действовать на рефлексах. Согнул ногу в колени и заблокировал один из ножей, позволив лезвию прошить мне голень и выйти из бедра. Выставленную ладонь правой руки пробил второй нож, и пока она еще работала, схватил гарду, выворачивая оружие в сторону. Мстислав не ожидал от меня такого и пропустил удар ногой в грудь, отчего его отбросило назад, избитое дыхание ослабило хватку, позволив мне завладеть оружием. Я сразу же, не теряя времени, вытащил ножи из руки и ноги. Словами не передать, насколько больно это было. Как не потерял сознание, непонятно. «Ах ты, ублюдок!» Завопил парень, откашливаясь. С уголка его губ спустилась струйка крови. Ага, мой удар повредил ему легкие. Возможно, и ребра поломал. Чудно. «Притворился дохлым, да? Ну и что с того, что ножи у тебя? С такими ранами ты аванса покойник. Победа за мной!» Мстислав был прав. «Да, я теперь с ножами. Только вот с одной рукой и ногой не сильно повоюешь. Опять же, кровотечение меня способно угробить довольно быстро. Впрочем, повязки никто не отменял». «Знаешь, ты прав в том, что я уже покойник», — начал говорить я, нарезая себе бинты из тряпки, что служило мне когда-то верхней одеждой. Ее невозможно разорвать руками, зато нож отлично справлялся. «Ты уже, считай, победил». Отложив нож, стал перебинтовывать ногу. «Даже с повязками кровотечение меня рано или поздно убьет. Жгут поможет, если оставаться неподвижным. Только это все равно временная мера. Все, что я могу, это максимально увеличить срок твоего ожидания». Закончив с ногой, перешел к руке. Она, оказывается, еще сносно работала. Правда, из пяти пальцев мне подчинялись только два, большой и мизинец. «Но смотри, какая штука. Ты ранее говорил, что моя жизнь принадлежит тебе, так? Выходит, если я отброшу копыта от кровопотери, то, по сути, не ты заберешь ее, а обстоятельства, так?» «Что ты хочешь этим сказать?» Парень задумался. «Твои раны — моя работа». «Верно, твоя». Согласился с ним я, пробую, смогу ли держать нож в раненой руке. Получилось весьма убого. Обезоружить меня может практически что угодно, даже быстрое движение. Хватка крайне слабая. «И от ран, нанесенных тобой, я умру. Однако есть одно «но». Знаешь, какое?» Ухмыльнулся я. «Ну и какое? Ты боишься сейчас подойти ко мне. Ты не можешь решиться добить меня. Моя смерть будет следствием твоих косвенных действий, но не как результатом прямого воздействия. Я умру не от твоих рук, умру непобежденным». В доказательство своих слов я оперся на здоровую ногу и встал. Раненая нога слушалась неохотно, а от боли темнело в глазах, даже сознание меркло. Я в крайне хреновом положении. «Да, мне конец, это уже понятно. Однако, смотря на лицо Мстислава, хочется улыбаться еще шире. Та гамма эмоций, что сейчас отражаются в его глазах, радует неимоверно. Даже жалость к себе, а также к тому, что я не смогу победить, отступила. Полученные раны от парня — фигня по сравнению с тем, как он себя сейчас чувствует, находясь в отчаянии. Он хочет моей смерти от своих рук, но боится приближаться. Боится получить раны и проиграть в следующем бою. Я стал для его души больной мозолью с нашей первой встречи и угрожаю остаться там навсегда. Прелестно. Это даже лучше, чем силы С-доступа. Здесь нет влияния системы. Это созданный лично мной ад только для Мстислава. Так, я тебя понял. Парень мигом успокоился. До этого он чуть ли не в панике был, однако сейчас выглядел совсем иначе. Так, будто к нему снизошло озарение, что мигом вытащило его из пучины отчаяния. Он нашел выход из своей бездны и понял, что нужно делать. «Мне всего-то нужно тебя добить и всех делов», — сказал он, осматривая территорию в поисках чего-то. «Ты это, никуда не уходи, я скоро вернусь. Хотя куда ты уйдешь в своем состоянии?» И с этими словами парень направился ко входу в подъезд ближайшего здания. Я проследил за ним взглядом, пока тот не скрылся из вида. Плохо, очень плохо. Его паника прошла. Мне не удалось его спровоцировать. Вместо этого я только вселил в него уверенность. Он не дурак, понимает, что без оружия, голыми руками, меня не одолеть. А значит, ушел в поисках палки или кирпича. Пойдет все что угодно. Он может банально забросать меня камнями. А я не смогу ответить. С одной ногой особо не побегаешь. Так что только глухая оборона. Паршиво. «Заждался?» — сказал он, выходя из подъезда. В руках у него находилась куча хлама, среди которого были ножки от стула, куски бетона, осколки стекла и другой мусор. «А я тут подарочков для тебя насобирал. Готов принимать?» «Твоя щедрость не знает границ. Не стоило. Правда, не стоило ради меня так стараться». «Ну что ты, не прибедняйся. Я же от чистого сердца». Мстислав свалил кучу мусора в нескольких метрах от меня и, взяв оттуда битое стекло, без предупреждения швырнул его в меня. Вернулся от снаряда без особых проблем, просто сдвинув корпус. Однако из раненой руки выпал нож. Пришлось ей опереться о стену. Этого хватило, чтобы хватка ослабла, и оружие выскользнуло из пальцев. «Отличное начало!» — оценил он результат своих действий. «Продолжим». В меня полетела ножка от стула, которую удалось отбить ножом. Просчитать траекторию полета и вращение снаряда проблемы не составило, а вот последствия удара отразились на ранах. То есть сам снаряд не нанес урона, но от того, что я напрягся, тело прострелило болью. «Как долго ты сможешь продержаться? Подарков у меня хватает. Я сейчас максимально щедр. А если все выдержишь, схожу за второй партией. Хлама в здании, на удивление, много», — рассказал о перспективах Мстислав и начал бросать все, что он принес сюда, без разбора. Отбивая его снаряды, я постепенно отпрыгивал к входу в здание. Сложность заключалась в том, чтобы здоровой ногой пинать вперед нож. Мне стало ясно, что вот тут, на улице, этот трусливый садист просто забросает меня хламом, и нужно перенести бой в замкнутое пространство. Не знаю, понял ли он мой план, но когда снаряды у него иссякли, он подошел к стене и начал подбирать брошенные ранее. За все время он не смог попасть по мне ни разу, а вот я уже 4 раза падал на колено от боли, что простреливало все тело вплоть до мимолетной потери сознания. «Слушай, а давай ты просто копыта отбросишь, а? Зачем все усложнять?» — спросил Мстислав, бросая в меня камень, который я перехватил и швырнул обратно. Нож тем временем держал в зубах, чтобы была возможность подобрать второй. Из-за порога мне было не закинуть его в подъезд, поэтому пришлось рисковать. «Чтобы тебе жизнь медом не казалась. Чтобы меня прикончить, тебе придется постараться». Сказав это, прыгнул внутрь здания и снова подобрал второй нож, а первый опять схватил зубами. Начал пробираться вглубь здания, к лестнице. Там, между пролетами, отличное место для обороны. Но главное, теперь Мстислав не сможет забрасывать меня мусором. Продвигаться пришлось боком, опираясь на стену и постоянно следить за входом. Парень наверняка поймет, что я способен обеспечить себе укрытие, причем такое, которое усложнит его задачу до неприличного уровня. И верно, он не стал тянуть, появившись в дверном проходе с двумя палками в руках. На его лице читалась решительность. «Достал! Хватит убегать! Дерись, как мужчина!» — заявил он. Хотелось сказать, что это мои слова, но мешал нож, который я держал в зубах. Он же побежал ко мне, замахиваясь одной из палок. Встретил его атаку, стоя на месте. Мне, по сути, и рыпаться-то некуда, поэтому выход один — блокировать и контратаковать. Не знаю, о чем парень думал перед тем, как нанести удар, но он поступил крайне глупо, надеясь достать меня сдвоенным ударом палками. Да, без последствий я мог блокировать только один удар, вторая-то рука у меня ранена. Вот только ей можно пожертвовать, поэтому я защитился от второго удара блоком. Мстислав, однако, ожидал, что я смогу отразить его атаку, и решил банально пнуть меня. Грамотный ход — воспользоваться тем, что я стою лишь на одной ноге. Меня нынешнего способен сбить любой толчок, а затем бери тепленького. Только вот парень забыл, что до этого я отлично отражал все его удары. поэтому мне не составило труда вогнать лезвие ножа ему в голень и практически отрубить ногу. Тем не менее, своего он достиг, и я завалился на пол. Как же он орал! Я и не знал, что можно настолько громко кричать. Хотя еще бы не орать, когда твоя голень висит на клочке кожи, а кровь из обрубка ноги хлещет фонтаном. Хоть выданные нам ножи и не сравнятся по эффективности с моим мечом, их достаточно, чтобы наносить страшные раны. «Ой, да заткнись ты уже!» — произнес я и метнул в парня нож. Тот по дикой случайности вошел ему в пах, и вот тогда я понял, что до этого Мстислав лишь сипел. Непрекращающийся вопль заполнил подъезд, где мы находились, даже уши заложило. «Это карма, брат», — ухмыльнулся я, припомнив ему должок. Тем не менее, хоть я и смог превратить его последнюю минуту жизни в ад, отдыхать рано. Кое-как встав, подошел к истошно вопящему парню, метнул второй нож ему в голову. Мигом воцарилась тишина, а спустя мгновение меня поглотила тьма. Новая арена меня удивила. Это был коридор морга, заполненный трупами кандидатов. Кто-то лежал на тележках, но многих просто побросало, как попало, на пол. И, по всей видимости, тут моя последняя остановка. Финал. Победитель получит право сохранить свою память и запустить новую эру. Системное сообщение исчезло сразу после того, как я его прочитал, и в противоположном конце коридора заметил движение. А вот и противник. Делать нечего, сдаваться еще рано, поэтому я начал двигаться вперед, прямо по трупам. Двигался медленно, опираясь на каталки с телами, и невольно понял любопытную штуку. Тела, что валялись на полу, выглядели куда целее тех, которые гордо возлежали на каталках. Я не понимал, почему так пока не увидел Федора, а затем и Мстислава. Это финалисты, те, кто прожил до самого конца. То есть, по идее, я вполне заслуживал, так сказать, отдельный посмертный пьедестал за свои труды. Все, даже в случае моего конца, можно считать, я трудился не зря. В этой игре смерти мой рейтинг не настолько низкий, чтобы валяться на полу как отброс. Кстати, а ножи так и продолжали торчать из тела Мстислава. Я, естественно, их забрал. Уж если продавать свою жизнь, то максимально дорого. «Найкрас, я почему-то совершенно не удивлена», — раздался слабый голос. Подняв глаза, я увидел ту, которую совсем не ждал. Опасность. Израненная не хуже меня, сидела на трупах и натянуто улыбалась. «Извини, но в этой игре ты уже проиграл». Девушка продемонстрировала мне револьвер. «Печалька, да?» И с этими словами она направила на меня оружие. У меня в голове промелькнула мысль сесть и закрыть глаза. Я устал, мне осточертела дальнейшая борьба и такая удача, что поворачивается ко мне постоянно задом. Огнестрельное оружие в руках девушки стало последней каплей. Я хочу, чтобы это все закончилось. Мне стало плевать на себя. Сотрут, ну и хрен с ним. Я смог сохранить любимых. Они останутся в истории и не будут помнить ужасов катаклизма. Будут жить прежней жизнью, будут счастливы. Счастливы. В этот момент у меня перед лицом встали морды Пимброка и Подголянца. Ладно, первый, он жил в тепле с хозяйкой, но Смайл-то находился на территории СМА, где подвергался экспериментам. Его нужно спасать, если я исчезну, он так и останется в клетке. Ничего еще не закончено, если я тут подохну, не все мои любимые будут счастливы, этого я допустить не мог. До опасности десяток метров, девушка, как и я, еле держится, ствол гуляет, а прицел сбит. Я смогу добраться до нее, если смогу рассчитать траекторию пули перед выстрелом. Собрав оставшиеся силы, поторопился к ней, неотрывно следя за дулом. Боль отступила, все внимание на оружие. Куда она выстрелит? Шаг, другой, продолжая опираться о каталке. Девушка целится, готовится стрелять. Ей тоже плохо, у нее также в глазах все плывет, а раны терзают тело. Выстрел. Не успел просчитать, пуля впивается в бок, прошивая торс на вылет. Я заваливаюсь назад. Боль мгновенно отрезвила рассудок. Нужно двигаться. Забудь о боли, Найкрас. Встать, тряпка. Переваливаюсь на живот и встаю. Дуло пистолета снова смотрит на меня. Сука целится в голову. Нет, в тело. Нет, снова в голову. Ее рука напрягается. Она нажимает на спусковой крючок. Наклоняясь чуть в сторону. Выстрел. Пуля попадает в гарду ножа, выбивая его из моих зубов, забирая несколько из них с собой. Сплёвываю, терплю боль, но иду дальше. Девушка злится, снова целится, только теперь в тело, понимает, в ее состоянии бить в яблочко невозможно. 7 метров до нее, промазать практически невозможно. Но ее руки слабеют, курок взводит уже 2 пальцами обеих рук, руки дрожат. Выстрел. Мимо. Успеваю упасть в сторону и снова встаю. «Да умри уже, пожалуйста!» Молит опасность со слезами на глазах. Выстрел. Не успеваю в последний момент уклониться. Пуля прошивает мне кисть здоровой руки. Разрываю ее на лоскуты, нож падает на пол. Плохо, но нельзя останавливаться. Нужно идти вперед. Изувеченной рукой продолжаю держаться за каталку, размазывая по ней кровь. Ноги переставляю с большим трудом. Боль уже невозможно игнорировать, а в глазах темнеет. Опасность опустила оружие, переводит дух. Для нее сейчас каждый выстрел все равно, что удар в голову. Мы на данный момент выглядим совершенно одинаково. Оба в собственной крови, покрытые ранами, держимся на одной лишь воле. 2 метра. Я почти добрался. Девушка вскидывает оружие. Я заваливаюсь на бок, чтобы избежать попадания. Выстрел. Пуля впивается мне точно в живот, сгибая тело пополам и перебивая дыхание. Внутренности горят огнем. Тело слушается все хуже и хуже. Но остановиться и бросить все я уже не могу. На мне обещание. Смайлу нужно помочь. И только я способен подарить ему свободу. Встаю, мысли путаются, но цель остается ясной. Все мое существо держит единственное желание — добраться до противника. Нависаю над девушкой и падаю на нее. Валю ее и впиваюсь зубами в шею. Грызть. Нужно грызть ее. Это единственный шанс на победу. Нет времени на выплевывание кусков плоти. Если, повернув голову, не хватит сил снова вернуть ее обратно. Поэтому проглатываю и грызу дальше, не останавливаясь. Сознание гаснет. Может, опасность и кричала, но я этого уже не слышал. Оглох, ослеп, мое тело стремительно немело, боль отступала, а я продолжал грызть. Весь мой мир, все мои мысли сузились до этого действия. Я должен грызть горло своего врага. Кто я? Не помню. Кто мой враг? Не знаю. Зачем я это делаю? Неважно. Нужно грызть, только грызть. Резкая вспышка головной боли затмила сознание. Свет ударил по глазам. Я почувствовал, что лечу. Открыв глаза на короткий миг, увидел приближающуюся землю. Удар, вспышка боли. В глазах стали плясать звезды. Понимание того, что я оступился на пробежке и грохнулся плашмя, как мешок, набитый мусором, неслабо разозлило. «Да чтоб тебя метеорит убил!» Погрозил я этой недружелюбной земле, после чего замер. «Что-то не так. Почему я здесь? Почему мое тело такое слабое? Оно же намного сильнее. Сильное тело». И тут нахлынули воспоминания. Все, разом. Нахлынули ужасающей волной. Я схватился за голову, пытаясь собрать мысли в кучу. К счастью, разум легко все разложил по полочкам, рисуя единую картину. Как все началось, причину и следствие, а главное — итог. Я выжил. Я смог пережить этот кошмар и сохранил свою память. Администратор не толкал прощальную речь, а просто откатил катаклизм к началу. К началу? Скосив глаза в сторону, увидел несущегося на меня пожирателя. Прямо как и в тот раз на пробежке утром. «Да вы в конец охренели!» произнес я, видя этого безобразного мутанта. Выдернув из пряжки ремня нож, ухмыльнулся. «Теперь наше знакомство будет куда короче». Как только тварь приблизилась, сдвинулся в сторону, пропуская ее мимо себя, и, уловив момент, обрушил нож на голову мутанта. Прочное лезвие легко пробило череп, поразив мозг. Тварь мгновенно обмякла и завалилась мордой вперед, забрав с собой мой нож. «Как просто, оказывается, все было!» отметил я результат. «И чего я тогда убегал?» Тело мутанта начало чернеть, а после превратилось в кляксу, что стремительно исчезало. В конце на земле остался лежать нож. Опасного существа будто и не было. «А как так?» — спросил я воздух. В ответ на мой вопрос перед лицом появилось системное сообщение. «Настройка произведена. Текущий триггер эры — отчаяние. Инициатор — Найкрос. Срок действия — 999 лет». Только я подумал, что вот оно, начало новой эпохи для человечества. И мне больше ничего не нужно делать, кроме как жить для себя. Висящие в воздухе сообщения сменились. Инициирован режим администратора. Уровень доступа минимальный. Биоматериалы высшей категории 3 из 5000. Личная информационная панель. Полный доступ. Поглощение мировых пунктов открыто. Проявление внутренних сущностей. Минимальный доступ. Проявление внешних сущностей. Закрыто. Накопитель мировой материи. Закрыто. Преобразователь мировой материи. Закрыто. Манипулирование пространством. Закрыто. Манипулирование временной линией. Закрыто. У меня челюсть отвисла от увиденного. Это что же, я стал истинным? Как так вышло? Занятно. Ты так и стал одним из нас. Раздался голос у меня за спиной. Я резко развернулся и увидел того администратора, что стравил всех кандидатов. Только, увы, набрал биоматериала высшей категории лишь на начальный доступ. Впрочем, если бы ты съел всех старших из своего окружения, то не получил бы больше. Так значит, я теперь людоед. Как так вышло? Даже покопавшись в памяти, не получалось вспомнить. Когда я ел себе подобного, я бы не стал, это же мерзко. Никто из нас не помнит свой первый раз, так что не заморачивайся над этим, то лишнее. Запомни вот что. Лицо администратора стало серьезным. Ты можешь творить, что тебе вздумается. Нести смерть и разрушение, или же добро и справедливость, твое право. Единственное, не вздумай доводить до мирового катаклизма. Главное для нас, для истинных, прогресс человечества. Будешь нам мешать, мы тебя уничтожим. Это ясно? Ты довольно убедителен. Не переживайте, я воплощение доброты и сдержанности. Идти войной против истинных, с моими нынешними силами, это самоубийство. Уверен, там они все пространством и материей манипулируют, как хотят. Раз смогли устроить ад на Земле, а затем вернуть все как было. Ты сдержанный? Сказки мне не рассказывай. Улыбнулся он. Я знаю, что от тебя ждать. Уверен, мы еще попадаемся с тобой. Но это будет потом. У нас не принято душить новичков. Но погрозить пальцем обязаны. И не только погрозить. Чудо. Значит, мое обещание все еще можно выполнить. Спасибо, порадовал. Меняй менталитет. Ты теперь один из нас. Истинный. Заявил он гордо. Ага, людоед. Хмуро сказал я. Не мы придумали правила нашей симуляции. Если ты хочешь добраться до настоящего виновника, вперед, будем только рады. Может, у тебя получится. Ну а до этого времени постарайся не разрушить мир. Я понял. Это все? Да. А зачем тут был пожиратель? Решил спросить я. Он наверняка не просто так появился. На самом деле я боялся, что катаклизм начался по новой, но тогда тела не исчезали, поэтому решил уточнить. Ну, было бы неплохо, если бы он тебя сожрал. Как бы ты будущая проблема, и решить ее таким способом наши правила допускают. Впрочем, ты справился, чем заслужил право жить дальше. То есть тех арен было мало. Все, утомил ты меня своими вопросами. Администратор улыбнулся, так что стало ясно, отвечать на вопросы он не станет. С остальным разберешься сам, бывай. И помни, мы следим за тобой. Он щелкнул пальцами, пространство пошло рябью. Мой собеседник растворился в воздухе. «Чтоб у вас днище сорвало, психопаты грёбаные», — беззлобно произнес я. Все, что он сказал, это пригрозил расправой за своеволие. То есть даже являясь одним из них, мне не дадут развернуться. Они управляют этим миром, вертят им, как позволит симуляция ее создателей, и не потерпят террористов. Занятно. Выходит, они какое-то мировое правительство, а я после их реформы невольно получил корочки администратора. То есть стал, по их мнению, своим. Странные у них порядки, непонятные мне. Ну, хоть не слили в конце как расходный материал, и на том спасибо. Хотя нет, пытались, этакая финальная попытка. Полагаю, лишь для галочки, или чтобы я не расслаблялся. Мол, смотри, у них есть возможность избавиться от меня в любой момент. Будто я тупой и не понимаю, с кем имею дело. Буркнул я и потопал по дороге, размышляя над тем, что мне теперь со всем этим делать. Вытащить Смайла с территории СМА, встретиться с Халитой и Диром. Вот, по сути, все мои ближайшие планы. Если первая задача может сработать, пес с большой вероятностью мне поверит, то с двумя другими будут проблемы. Им я не смогу вернуть память из-за отсутствия у меня телепатии. Хотя, если прикинуть, то на закрытую территорию еще попасть нужно. А там люди с пушками на каждом углу, то есть проникать с боем не вариант. Нужно подумать, причем пораскинуть мозгами необходимо прямо сейчас, а не то, когда приду туда. Мне этот мозговой штурм обеспечат насильственным методом. Очень убедительным и крайне кардинальным. Остановился и поднял бровь, рассматривая дерево, на котором я в прошлый раз оборонялся от пожирателя. Ностальгия кольнула сердце. Я решил посидеть и на ветке и разобраться с полученными привилегиями. Это место казалось таким безопасным сейчас. Оно от чего-то успокаивало больше, чем стены собственного дома. Подпрыгнув, закинул себя наверх и уселся поудобнее. «Ну, чик-чирик, что ли?» Как-то неуверенно сказал вслух. Сейчас и ситуация другая, и интересы уже не те. Проведенные дни после катаклизма сильно изменили меня, даже мышление стало иным, а тело прежнее. Осмотрев себя, еще раз вздохнула. Это позор, а не тело. Ощущая себя таким уязвимым, что аж страшно идти домой. Там люди, они могут мне навредить, а я не справлюсь с разъяренной толпой. Стоп, почему я авансом считаю их за врагов? Сейчас мир, они все живут, опасаясь закона, и зарабатывают, оглядываясь на него. С чего бы им пытаться у меня что-то отнять? Никто не набросится на меня, только увидев. Только ненормальный или гнилой человек при первом знакомстве захочет ограбить. В большинстве случаев они просто будут относиться с подозрением. Это максимум. Причем, если я даже первым нападу, это подавляющее большинство предпочтет убежать и позвать полицию. Отпор дадут немногие, и то в рамках самозащиты, а не намерения убить. Осознав это, наконец расслабился. Нужно менять свои привычки, возвращать их в прежнее русло. А к своей цели идти постепенно. Виновника катаклизма я видел и знаю, на что он способен. Да, мне не удалось дать ему в морду, но никто не говорил, что будет легко. Просто путь стал понятнее, хоть и намного длиннее. Поэтому отложим этот вопрос до более подходящего времени. Итак, что мы имеем? Первым делом заглянем в личную информационную панель. Параметры администратора. Уровень доступа минимальный. Биоматериалы высшей категории. 3 из 5000. Мировые привилегии. Личная информационная панель. Полный доступ. Поглощение мировых пунктов. Открыто. Проявление внутренних сущностей. Минимальный доступ. Проявление внешних сущностей. Закрыто. Накопитель мировой материи. Закрыто. Преобразователь мировой материи. Закрыто. Манипулирование пространством. Закрыто. Манипулирование временной линией. Закрыто. Локальные параметры. Имя – Найкрос. Мировые пункты – 0%. Зарезервировано. Источники – последователи. Халита, сэр Дириль. 845%. Сила – 100%. Координация – 100%. Стойкость – 100%. Дух – 100%. Энергии. Прана – 12580 единиц. Мана – 7960 единиц. Проявление внутренних сущностей. Усиление, рывок, призрачный удар, доспех. Закрыто, необходим средний доступ. Закрыто, необходим средний доступ. Закрыто, необходим средний доступ. Закрыто, необходим средний доступ. Закрыто, необходим полный доступ. Закрыто, необходим полный доступ. Закрыто, необходим полный доступ. Закрыто, необходим полный доступ. Проявление внешних сущностей. Закрыто. Привяжите меня к тачке и покатайте как мешок с луком, если это не мои способности. Воскликнул я, радуясь увиденному. Немедленно решив проверить, активировал усиление. Сила наполнила тело, а мое настроение поднялось до небес. Я снова в строю. Да, открыто далеко не все, но и того, что есть, с головой хватит для моих планов. Держись, Майл, папочка уже в пути. Спрыгнув с ветки, сделал шаг от дерева и остановился. Еще не все проверено. Напомнил себе, что нужно с толком подходить к вопросу спасательной операции, даже если в твоем распоряжении есть большая дубина. Итак, по порядку. Забудем о повышении административных прав, так как для этого нужно в буквальном смысле жрать людей, причем не простых, а особенных. Далеко не многие достойны называться старшими, еще меньше ими являются. Искать таких – та еще проблема. А потом нужно их есть, на что я, естественно, не пойду. Значит, работаем с тем, что имеем на данный момент. У меня прежнее тело. Это логично, произошел откат. А значит, и телосложение вернулось в первоначальный вид. Незменными остались память и знания, переданные мне Смайлом. В соответствии с этим, дух имеет приличное развитие. Оттого и такое бешеное количество пунктов у энергии. Так сказать, подарочек к инициации профадминистратора. Отдельно стоит отметить опыт, что я так и не забрал от своих друзей. Он, правда, приобрел иную форму, так как уровня больше нет. Полагаю, система завязана на поглощении каких-то мировых пунктов. Скорее всего, это тот же способ, что и раньше. Убивай низших и забирай у них заработанные в течение жизни пункты. С этим разберемся позже. Сейчас потратим, что имеем. Думаю, мне будет важна стойкость. Духа и так навалом, а угроз в мире много. Не всегда мой доспех будет активен. Опасностей хватает. От ножей и пуль до химического ядерного оружия. Чем я крепче, тем больше шансов выжить. Значит, все в стойкость. Силу и координацию подниму усилением. Если понадобится, несколькими усилениями. Благодаря сильно прокачанной стойкости, тело выдержит все. Разобравшись с параметрами, решил проверить свои возможности. Вполне могло случиться так, что с откатом система иначе стала работать. Прежние физические законы вернулись в норму, и теперь влияние проявления ослабнет. Тем более выданная нам до этого система выглядела иначе, не так серьезно, как это. Опять же, уровня нет, а значит, плоскости сдвинулись. Это стоит узнать сейчас, прежде чем идти под пули. Подошел к дереву и активировал призрачный удар. Бил кулаком, так же, как в первый раз, когда обзавелся этой техникой. С удовлетворением увидел, что оно работает, как и раньше. Улыбнувшись, покрыл себя доспехом. Активировал 5 усилений и, совершив рывок к дереву, ударил призрачным ударом на все тело. Ствол дерева разлетелся в щепки, а его остаток с кроной стал заваливаться на меня. Легко оттолкнул дерево рукой, посмотрел на свою руку. Сила переполняла меня. Снова то же ощущение могущества, только щупалец не хватает для полного набора. Увы, они пока еще мне недоступны. Пора вытаскивать белую задницу из той дыры. И с этими словами я направился к территории СМА. Где находился главный ход, я знал, поэтому, сделав небольшой круг, зашел со стороны. Мои знания территории ограничивались прошлым посещением. Тогда тут многое сгорело, сейчас все цело и снуют люди. Был бы я без способностей, то разрабатывал бы план проникновения куда дольше. Сейчас мне доступен рывок. Однако проблема на данный момент в камерах и датчиках движения. Они засекут меня сразу. Стоит моей ноге ступить на территорию. Возможно, засекут. И что делать? Идти открыто? С боем? Или как крыса? Лишить их электроэнергии невозможно. Территория автономна, не говоря о том, что если разрушу один источник энергии там, наверняка есть резервное снабжение. Идти с боем — вариант рабочий. Не хватит сил справиться со всеми здесь. Только вот тогда сюда придет подкрепление в виде полиции и подобных им органов. Не стоит забывать про то, с кем я имею дело. Организация эта серьезная, агент следит за всеми и может брать под контроль работников. В крайнем случае подорвет всю территорию. Наверное, в прошлый раз он так и поступил, раз все в огне было. Чем больше времени Смайл там торчит, тем меньше у него шансов остаться в живых. Да, он успешный образец, только чем больше знаний в него вольют, тем более опаснее пес будет. Еще велика вероятность, что его, как носителя знаний, могут решить переправить на другую базу. Сеть — штука ненадежная, люди могут предать. А вот транспортировка собачки типа на продажу — очень скрытый ход. Загрузить в него секретные данные да отправить в другую страну, чтобы их доставить. А что, вполне в духе шпионских игр. Да, там куча чего может быть на самом деле, и это все не важно. Суть-то не меняется. Я ограничен во времени. Тогда планы СМА нарушил катаклизм, а сейчас они могут идти по графику. Нужно вытаскивать Смайла как можно раньше, только не сейчас. Дождусь все же ночи. Придя к решению, затаился недалеко от главного входа, следя за дорогой. Терпения у меня много. Тело не затекает, могу сидеть в засаде очень долго. Телефон я свой уничтожил. Так, на случай, если они тут следят за сотовой активностью. Такой способ держать под контролем работников с наемниками вполне мог иметь место. Когда на базе разрабатывают что-то сверхсекретное, подобные мелочи способны обеспечить безопасность. Ну и еще мне телефон уже не нужен. Новый приобрету, когда понадобится. За все время, что я просидел как истукан, не проехала ни одна машина, вертолеты тоже не взлетали с базы, что меня крайне порадовало. Это значит, подголянец еще на базе. А еще это значит, что работники сидят там вахтой. Бойцы и ученые по-прежнему на территории. Но уж лучше так, чем упустить транспортировку интересующего меня объекта. Пора действовать. Рывок. Я оказываюсь на крыше здания, где видел раньше клетки для животных. О возможности пробираться через вентиляцию можно забыть. Мы не в фильме, где она размером с парадный коридор. Поэтому только двери. И вот тут меня ждал небольшой, я бы даже сказал, незначительный облом. Без шума запертую дверь мне не вскрыть. У меня даже отмычек нет. Или достаточно крепкой проволоки. Или есть? А ведь есть. Ко мне же все мои богатства вернулись, и карманы теперь полны всякой мелочи. Естественно, среди них и скрепки есть. Целая связка. Это только на первый взгляд дурость таскать их с собой, а на самом деле у них применений не намного меньше, чем у ножа. Осмотрелся по сторонам, после чего проверил, не закрыта ли дверь. Закрыта. Это понятно и без попытки ее открыть, причем скрепка тут не поможет. Замок электронный. Ну вот нахрена? На кой пимброк ставить стальную дверь с замком, оснащенным запорным механизмом? Они бы еще и бронированной сделали. Хотя погодите, а дверь-то и правда бронирована. Серьезно, агент там что, совсем параноик? Вариант идти с боем приобретает все большую актуальность. Но отвык я действовать скрытно, не с моим могуществом сдерживать себя и шарахаться от каждого шороха. Кстати, о нем, раз нельзя проложить путь самостоятельно, придется искать помощи у местных. Они-то должны иметь ключи. Пробираясь по территории, искал патрульных. Организация СМА, по всей видимости, имеет собственные ЧВК. И не жалеет средств на их подготовку со снаряжением. Только вот обойдя почти по кругу нужное мне здание, я увидел около 10 боевиков и ни одного работника. Комендантский час какой-то. Чем там персонал занят? Томятся в четырех стенах выделенного им комфортабельного номера? Как вариант, очень может быть. Умы, значит, отдыхают, когда цепные псы стерегут их покой и вместе с этим не выпускают ценные кадры секретного объекта. Как же это сложно все. Зачем такие заморочки? Ну да не суть важно, пора действовать. Сперва была мысль утащить языка и немного его ограбить. Но незаметно такое не провернуть. Они все ходят по трое. Поэтому решил немного навести паники. Рывок к соседнему зданию, подхожу к двери и проделываю дыру в считывающем устройстве замка двери с помощью призрачного удара шириной в палец. И, конечно же, после моего проступка завыла сирена. Но кто бы сомневался. Если все боевики уже знают о разбитой панели, я даже не удивлюсь. Предполагаю, что тут система безопасности приближена к сверхтехнологичной. От этого я отталкиваюсь, так как когда все подняты на уши, куда проще действовать. Теперь, если попадусь на скрытый датчик, не почувствую крах всей операции, да и пошуметь можно. Скрыться проблем не составило. Быстрые перемещения, силы и знания Смайла сильно упрощают дело. До прихода патрульных я успел спрятаться под машиной. Итак, к месту диверсии подошло 3 отряда. Идут тактически грамотно, будто при военных действиях, причем по 3 человека. Последний факт меня немного напряг, по одному их не ликвидировать. Да ладно, они меня сразу же заметили. Рывок к самому дальнему, оказываюсь перед ним. Обнимаю и снова ухожу в рывок за территорию комплекса, а затем еще и еще. Поглощено 0,12% мировых пунктов. Ага, вот как работает прокачка. Естественно, боец не пережил перемещение со мной, откинув копыта от внутренних переломов. Слишком сильные перепады давления, ну да и земля ему бетоном. Он знал, на что шел, работая наемником. Так, беглый осмотр его снаряжения. Автомат, да еще и не из дешевых. Не помню эту модель, но для коллекции была бы у меня такая, обязательно взял. Шлем футуристичный, никогда таких раньше не видел. Ну-ка, оденем. Ага, тепляк и ночное зрение. Это нормально, знаем, видели. А вот подсвечивание дружественных боевых единиц — что-то новенькое. Теперь ясно, как они меня вычислили. На территории никого, кроме наемников, не было. Не должно быть по регламенту. А местоположение и передвижение своих отмечается. А тут явный посторонний. Сразу понятно, что это именно тот нарушитель, кто повредил считыватель на двери. Ну что я могу сказать? Паршиво. Снял шлем и выкинул. Игрушка, конечно, хорошая, однако не стоит забывать об агенте. Шлем 2-го класса защиты на бойцах определенно не для их безопасности. Там может быть взрывчатка, а подготовить нового спеца для такой мощной организации несложно. Расходный материал, не более. И что же мне делать теперь? С их оборудованием я у них как на ладони. Тем более сейчас, когда нет никого, кроме меня, с ними. Проникать на территорию ночью было неудачной идеей. И что, идти с боем? Так-то это просто, только долго ли я продержусь, сражаясь с законом? Они им воспользуются обязательно. Да и обычное подкрепление уже в пути. Им полной проверки имущества не избежать, а значит, прибудут и важные лица. Самое паршивое, что я ограничен во времени. Сроки, может, сорвать и удалось, а вот действия при форс-мажоре нет. Агент лучше уничтожит все созданное здесь, чем позволит ему попасть в чужие руки. Ладно, значит, бой, а там посмотрим. Стягиваем маску с рожи покойного и напяливаем на себя. Меня не должны знать в лицо. Как и ожидалось, ко мне направилось несколько отрядов, что собирались окружить, взяв в клещи и устранить. Их оружие оснащено глушителями, поэтому стрельбу я обнаружил только с попаданием пуль по доспеху. Меня видят издалека, и у них приказ на ликвидацию нарушителя. Парни не стесняются стрелять на поражение. Тут, похоже, все очень серьезно. Скорость моего передвижения они уже оценили. Вместе с этим бойцы понимают, что имеют дело с человеком. Тем не менее, для них я похож на монстра, и это не в мою пользу. Агент уже в курсе, что к его филиалу пришел на огонек сверхчеловек с неясными целями. Наверняка от конкурентов, чтобы разработки утащить. Блин, эти все факторы как мозоли. Куда ногу не поставь, все равно больно, раздражает. Рывок. Отнимаю нож до того, как боец успевает что-либо осознать, и перерезаю ему глотку. С остальными из тройки разобрался в стиле Шетти. Затем напал на других. Таким образом, я положил всех бойцов, которые выступили за границу территорию базы. Затем, подобрав автомат и дополнительные магазины к нему, забрался на дерево. Ночь для меня не помеха, а зоркость превосходит орлиную, не говоря о навыках снайперской стрельбы, что получил от Смайла. Поэтому решил немного поиграть в тир. Тем более целей хватало с избытком. Первые пару выстрелов ушли в молоко, а вот третий свалил бойца с ног. Я уже хотел его добить. Как по мне, открыли ответный огонь, причем настолько прицельный, что каждая выпущенная ими пуля попала в цель. Доспех их с легкостью принял, а вот моему оружию не повезло. Оно пришло в негодность от одного попадания. Таким образом, тир для меня закончился, так толком и не начавшись. А самое обидное, я никого не прикончил. Тот единственный человек, по кому удалось попасть, встал и скрылся из вида. Да, уверен, досталось ему не слабо, только это не отменяет того факта, что он пережил попадание. Нужно было стрелять в голову, хотя я не уверен был, что попаду, так как расстояние приличное, а ветер слишком переменный. Все, буквально все говорит мне идти к ним лично и давить могуществом администратора».